431. Чуткому уху близко чуткое сердце. Чуткое сердце преображает мозг. Отсутствие сердца уничтожает все прежние накопления. К чему грамота, если лишь поверхностные глаза измеряют изгибы иероглифа? Тяжка ноша мира, переполнена чаша держателей магнита. Сердца пламенные могут бороться против уничтожения вещества благодати повсюду. Можно понять, почему нужно приучать понимать сердце как двигатель бытия. Можно понять, как нить сердца соединяется с иерархией. Мозг не вспыхнет сознанием, если сердце засохло. Так мы химически сознаем, как организм делается частью великого сердца Вселенной. Когда советую осторожность, значит, условия внешние потрясают переполненную чашу.